Глава 17. Лето, как ему и полагается, пролетело в один миг. Я фантастическим образом балансирую между двумя своими полярно разными влюбленностями. Босс — это спокойная, властная, непоколебимая сила. Лизин — это сумасшедшая, яростная сила на грани с агрессией. Любить каждого из них — виды самоповреждающего поведения. Сегодня 15 августа, день моего рождения. Мне 20. Я молодая, красивая, умная, и у меня есть деньги и любовь. Где-то здесь есть подвох, потому что я не чувствую безудержного счастья, компоненты которого я только что перечислила. Возможно, потому что моя любовь сейчас со своей женой, и вряд ли поздравит меня лично. Это было бы большой трагедией, если бы у меня не было парня. Сейчас 7 утра, мне звонит дедушка. У него есть какой-то пунктик, обязательно надо поздравить первым. Они с бабушкой развелись несколько десятков лет назад, но он до сих пор доказывает ей, что он лучше. Во всяком случае, в гонке за первенство в поздравлении внучек. Бабушка не участвует в этой гонке. Так обычно и бывает. Бойня только в твоей голове. У каждого своя. «Лизаветка!» — так называют меня все любящие меня родственники. «Привет, дорогая моя!» «Дедушка, 7 утра!» «Поздравляю тебя, милая!» «Спасибо!» Я слушаю поздравления дедушки с закрытыми глазами, тихо ожидая, когда он закончит. Я идиотка, потому что это мой последний день рождения, когда мне звонит дедушка. Тогда я этого не сказала, но... Я люблю тебя, дедушка. Прости меня, пожалуйста. Через пару часов мне позвонит папа, потом мама, потом сестры, когда им напомнит мама. Мама всегда контролирует, чтобы мы не забыли о существовании друг друга. Она как собака-пастух, пытающуюся сбить разбродившиеся стада овец в кучу. Я ставлю телефон на беззвучный и засыпаю. Просыпаюсь через несколько часов от звонка в дверь. На пороге стоит мой бывший босс с огромным букетом кровавых роз, в которых виднеется белоснежный угол конверта. Пошлятина. «Привет, заходи». Он переступает порог и виновато протягивает букет. «Я не могу остаться, детка, но и не поздравить тебя не мог». Он обнимает меня и продолжает еще более виновато. «Не успел купить подарок. Купишь что-нибудь сама, ладно?» Я приподнимаю брови и молча киваю. «Ладно, мне пора. Мы обязательно отметим, ладно?» Он пятится из квартиры на лестничную площадку. «Ага». Я громко захлопываю дверь перед его лицом. «Я идиотка, потому что это последний день рождения, когда босс поздравляет меня. Все могло бы обернуться иначе, если бы его жена не совершила преступление. Смертный грех. Это и есть та самая констелляция трагичных факторов, о которой я периодически напоминаю. Каждый из участников этой истории совершил поступок, который повлек за собой необратимые последствия. У хэппи-энда просто не было шансов. Я забираюсь на кровать, кинув по дороге кучу несвязных роз, которые босс опошлил своим незапечатанным конвертом, из которого высыпались красные купюры. Там моя стандартная такса за ночь с надбавкой за разочарование. Босс знает, что меня не интересуют деньги, но он больше не может мне ничего предложить. Он делает для меня все возможное, все, что доступно ему как возможное на данный момент. Мне не на что злиться на него. Он не обманывал меня. Никогда. «Ну, прости меня. Мне очень жаль, что я не могу сегодня провести день с тобой», — пишет босс. «Я знаю, что ему действительно жаль. Он не может провести со мной этот день не потому, что существует фантом, а потому что он сидит на игле собственного покровительства над ней. Это разные вещи. Он кормит фантома собственной силой, но она его тоже кормит. Это всегда взаимный обмен энергиями. Она кормит его ощущением собственной власти и значимости. Таким образом, власть становится тюрьмой. Власть является свободой, только если ты можешь от нее отказаться. То же самое касается любых материальных вещей. Если ты ощущаешь свою ценность только в привязке к какому-то материальному эквиваленту, то ты не владеешь этими вещами, а они владеют тобой. И я в платье, как всегда, отражающее мое душевное состояние. Жаль, что мужчины не умеют считывать этого. На мне короткое платье с черным декоративным элементом в виде тонкой изогнутой полосы, обвивающей мое тело и выходящей за пределы самого платья. Эта полоса окружает шею одним витком, спускается спирально вокруг талии и обвивает левую ногу. Выглядит, как черная змея. Эта змея — я. черные босоножки, состоящие из двух тонких ниточек на пальцах и лодыжке. Черный смоки айс. Мне уже 20. Я выхожу из дома на парковку, где у черной, блестящей, хитро прищуренной БМВ стоит парень, который остается со мной навсегда. Во всяком случае, в моей памяти точно. На нем черные джинсы, черная кожаная куртка, надетая на черную футболку. Он пахнет эйфорией. Сегодня это ощущается особенно. Мне очень грустно. Удушающе, будто объемная полоска на моем платье – настоящая змея. Интуитивно. Это все закончится, я знаю. С кем-то точно придется прощаться. Драма всегда предполагает расставание. Он открывает дверь. На пассажирском сиденье лежит небольшая коробочка. Однажды я ляпнула, что ненавижу цветы, и Дима Лиза никогда их мне не дарит. Сегодня второй мой день рождения, который мы отметим вместе. Первый раз получился довольно нелепым. Я не сказала ему о своем дне рождения, и весь день мне было весело наблюдать за ним, будто у меня есть маленький секрет, который его не расстроит, если он узнает о нем. Вечером мы поехали в филиал Ада и сидели за столиком всей компании, включая постоянно липнущую к нему Аню. Но даже она тогда не могла нарушить мое состояние счастья. Это была истинная эйфория. Тогда я была еще жива. Это было до того, как я умерла на бетонном полу филиала Ада. Кристина подняла стакан с ромом и сказала: «Теперь Диму не посадят, ура! Поздравляю с возрастом согласия!» Я посмотрела на него с улыбкой, но он не расслышал или, скорее, не слушал, что говорит Кристина. Он говорил с Аней. Это так символично в разрезе наших отношений. В какой-то момент я поняла, что сама себя поставила в странное положение. В этом, как вы уже могли убедиться, я мастер. И говорить было уже поздно, ведь уже 2 часа ночи, и официально мой день рождения закончился. Но и не сказать ему, когда все уже знают, было бы полным идиотизмом. Через пару часов и пару таблеток амфетамина Дима и Аня были на одной волне. Я со своей случайной тайной и ромом была на своей. Мне было 16, я была опьянена гормонами и алкоголем и, возможно, подсознательным желанием уйти в защиту посредством нападения. Пока Аня и Дима беззаботно болтали о совместных веселых приключениях из прошлого, я сказала, что иду в туалет, а на самом деле ушла домой. Я была достаточно пьяной, чтобы это было заметно для окружающих, но этот маршрут я проходила 1000 раз, и он казался совершенно безопасным. Вообще, этот район казался мне совершенно безопасным, родным. Так оно и было, и самую большую опасность для меня в итоге представляли люди, с которыми я была знакома. Минут через 10, когда до дома моих родителей оставалось совсем немного, я услышала скрип покрышек, который вонзился в ночную тишину спального района, как горячий нож в масло. Синяя, хитро прищуренная БМВ с постоянно отключенной системой стабилизации вылетела на перекресток с красивым заносом в задней оси. Мне 16. Ну как можно было не влюбиться во все это? Он остановился рядом, вышел из машины и пошел ко мне быстрым шагом. Потом он схватил меня за руку и потащил в свою машину. Это был акт агрессии. Я подумала, что заслужила это. Все жертвы так думают. Дима поехал по пустым дорогам моего родного района. Провез меня на скорости 170 км в час мимо дома, где мирно спали мои родители. Он поворачивал так, что машину заносило. Все это было похоже на его желание выместить свой гнев. Это самоповреждающее поведение. Не знаю, какой реакции он от меня ждал, но я сидела молча и смотрела в окно. Я не кричала, как это сделала бы любая омега типа его бывшей. Так мы доехали до его дома. Он остановился на парковке, а я вытащила сигарету и включила прикуриватель. «Почему так, Лиза?» «Ты про что конкретно?» — ответила я, прикладывая конец сигареты к огненному кружку. «Почему не сказала, что у тебя день рождения?» «Хотела сказать. Извини. Глупо получилось, но в этом не было злого умысла. Прости. Но что бы изменилось? Ты бы обратила на меня чуть больше внимания, чем на свою бывшую? Сомневаюсь». Потом я демонстративно повернулась на заднее сиденье, заглянула под свое, затем начала искать что-то в ногах Димы. «Что? Что ты ищешь?» «Подружку твою. Неужели ты ее оставил одну? Как же она без тебя? Признавайся, она в багажнике?» Это был первый раз, когда я открыто сказала, что настойчивое присутствие Ани меня напрягает. Согласитесь, это странно. Они были вместе. Потом появилась я со своей внутренней инструкцией к этим людям. Дима должен оставить Аню. Аня должна оставить Диму. Даже в свои 16 я прекрасно понимала, что мои инструкции к людям – это глупая попытка спорить с реальностью. Аня всегда была довеском к этому мужчине, как собака. В моей власти было либо принять это, либо нет. Он расстался с ней, но она все равно всегда была с ним, где-то поблизости, в ожидании, что он вернется к ней. Я намеренно никогда не старалась показать ей, как нам хорошо вместе. Я вела себя как Альфа, которая пришла и забрала свое, у Омеги. Альфа ничего не доказывает Омеге. Не знаю, правильная ли была эта стратегия, но, по крайней мере, это аристократично. Дима, как обычно в таких ситуациях, проигнорировав мой тончайший изящный сарказм, сказал: «Конечно, мы провели бы день по-другому. Не знаю, цветы, подарки, романтика». Я так резко засмеялась, потому что мне показалось, что он впервые в жизни сказал слово «романтика». «Я ненавижу цветы, а ты – романтику. Мне понравилось кататься. Это было отличным подарком. И еще одним подарком будет, если ты перестанешь злиться». Сейчас я стою перед ним с красными и мокрыми глазами, потому что у меня не получается выбраться из этой проклятой петли с ним. Я уже достаточно измазала свое белое пальто. Думаю, что мы уже пришли к статусу, они оба хороши. Счет давно сравнялся, но у меня на сердце все равно остается предохранитель. Мне не хватает душевной силы открыть эту дверь изнутри. А ее можно открыть исключительно изнутри. Я говорю: убери мою боль, и тогда я смогу открыться. Но может быть только наоборот. Сначала открываешься, потом боль уходит. Я чувствую отчаяние. Я подхожу к нему ближе в платье со змеей, спускающейся на мою ногу, как ремешок для чулок. «Вау, вау, вау!» У этого парня закончились слова. «Все дело в этой змее. Думаю, его любовь ко мне базируется на факте существования во мне этой твари. Ты знаешь, я не хочу никуда ехать. Прошлого не вернуть. Все изменилось. Глупо делать вид, что все как раньше, следуя деструктивным привычкам из прошлого, завуалированным под романтичные традиции. Мне уже не 16. Я уже не та мертвая девочка на бетонном полу. Мне 20. Я пытаюсь воскреснуть, но рядом с ним у меня это не получается. Мне плохо, потому что я знаю, что с кем-то придется прощаться. Мне плохо, потому что я знаю, что правильно будет попрощаться со всеми. Я открываю бутылку майот на своей девственной кухне, пока Дима Лизин ногой раздвигает валяющиеся на полу розы. «Откуда столько цветов?» — он кричит из спальни. «Дедушка подарил». «Всю пенсию потратил дедушка?» — тише произносит Лизин. «У меня богатый дедушка, генеральный директор строительной фирмы», отвечаю я, заходя в спальню с двумя бокалами и бутылкой. «Это правда». «Ты серьезно? Тебе что, 90 исполнилось? Шампанское у телевизора?» Я сжимаю челюсти, чтобы не разрыдаться. Как же я устала от постоянного вранья и от себя. Он подходит ближе и говорит тихим голосом: «Что мне сделать, чтобы ты была счастлива?» «Ничего. Никто не может никого осчастливить насильно. Рай в каждом моменте. Ад в сомнениях, что в настоящий момент немного не дотягивает до идеала. У меня день рождения. Я очень молода. Рядом со мной крутой парень, готовый на все, чтобы я улыбнулась. Бутылка майот. Это рай. Но я в аду, потому что каждую секунду времени я ищу причины в прошлом, чтобы доказать, что этот настоящий момент не может быть идеальным. У меня есть эти причины. Они железобетонные. У каждого из нас есть причины на то, чтобы превратить свой настоящий момент в ад. Мы все в этом свято правы. Не поспоришь. Вопрос только один. Зачем нам всем так сильно нужен этот ад?» Дима смотрит на меня, сдвинув брови, как на прекрасную картину, которую невозможно понять. Я смотрю в его черные глаза. Он подходит ко мне и забирает бокал, ставит его на столик. Берет меня за плечи и поворачивает спиной. Он расстегивает молнию на спине, и мое платье оказывается на полу, рядом с розами, которые подарил босс. Я стою с закрытыми глазами, зная, что это закончится. Ожидание конца мешает наслаждаться моментом. Мешает оказаться в раю моментально здесь и сейчас. Он больше не касается меня. Я открываю глаза и поворачиваюсь. Дима роется в моем шкафу. Смеюсь. «Что ты делаешь?» Он кидает мне штаны и толстовку. «Надевай». Я надела. Он наливает мне шампанское и протягивает бокал. Потом поднимает с пола шкуру женщину-кошки со змеей и говорит: Это нереально красиво. Но это не ты. Я улыбаюсь и закрываю глаза. Слезы выкатываются на щеки и быстро падают вниз. Это я. Дима, просто посмотри на меня без своей истории. Это нереально красиво, и это я. Эти штаны и толстовка тоже я. Я свет. Я тьма. Я грубость. Я нежность. Я очень люблю тебя. Я обманываю тебя. Я ненавижу тебя. Я желаю тебе добра. Я злюсь на тебя. Я злюсь на тебя. Просто посмотри мне в глаза. Я не говорю ему всего этого, а просто делаю глоток. Затем он поднимает розу, валяющуюся на полу. А это не твой дедушка. Но я больше тебя не отпущу. Поняла? Я киваю. Затем он берет меня за руку и ведет к выходу. Поехали, покатаемся. Я стою в закрытой кабинке туалета филиала Ада, достаю из заднего кармана своих брюк розовую таблетку и спускаю ее в унитаз. Затем достаю из своей сумки пачку парламент, вытаскиваю из нее сигареты и смотрю на свое отражение в зеркале. Глаза — это зеркало души. Вместо моих черных глаз — черные дыры. У меня нет души.